Мне показалось, что он сознательно работает на публику. Рядом с ним, но лицом в мою сторону, стоял Брайан Килпатрик. Они вели себя, как только что поссорившиеся люди, которые уже отошли друг от друга, но сознавали присутствие рядом другого. Заметив меня у забора, Килпатрик сошел по сходням на берег и открыл ворота. На нем был тот же костюм, что и вчера, причем выглядел он так, словно его хозяин, ну, прямо в нем спал или валялся. «Предупреждаю, Армистед сейчас в скверном расположении духа», — сказал мне Килпатрик. «Говорит, что эту кашу ему придется расхлебывать из-за меня. А я, черт возьми, в последние месяцы Джерри почти не видел. Он стал совсем неуправляемым. Армистед фактически усыновил его. Я не могу взять на себя ответственность за его поведение». Килпатрик с трудом шевельнул плечами, как будто в спине был привязан тяжкий груз, его сын. «Куда мог Джерри отправиться на яхте? У вас есть какие-нибудь предположения?» «Ох, боюсь, что нет. Я же не яхтсмен. Кстати, именно это, наверное, и заставило Джерри заняться яхтами. Если бы меня интересовало море, он бы стал играть в гольф». За ночь Килпатрик сильно сдал. Его речь стала похожа на старческое брюзжание. «Ну, на север или на юг?» — спросил я. «Вероятнее, на юг. Тут район он знает. Возможно, он поплыл к островам». Килпатрик указал на похожие на голубых китов острова, лежащие у самого горизонта. От берега острова отделяло 20-мильное водное пространство, на поверхности которого не было видно ни одного судна. «Вы уже сообщили о случившемся шерифу?» Килпатрик посмотрел на меня с некоторым смущением. «Пока нет. Вы обещали поговорить с ним вчера вечером?» «Ну, я пытался, клянусь вам, но он был на пожаре. Кстати, он и сейчас где-то там. В участке должен дежурить кто-то другой». «Да, кое-кто там есть, но у всех у них на уме только один пожар. Понимаете, они борются со стихийным бедствием, причем очень сильным. Джерри тоже терпит бедствие. Мне вы можете об этом не говорить, ведь он мой сын». Он бросил на меня косой взгляд, полный тревоги. «Сегодня утром мне снова позвонил Крэндалл. Выходит, вы все-таки к нему ходили». «Ну и что же он говорил?» «Ну, естественно, он всю вину возлагает на Джерри. Парни всегда выходят виноватыми, если что-то касается девушек. Ну, послушайте, вот так дочь до теперешнего момента не причиняла ему никаких неприятностей, совершенно никаких. Ну, что-то мне слабо верится. Он может говорить вполне искренне. По-видимому, они с женой потеряли контакт с дочерью. Мое воображение нарисовало объемную картину, как девушка сидит дома одна, в своей белоснежной комнате. И как она же, в мотеле, в номере целом с Витнером. Лучше бы вы не ходили к Крэндаллу», — обиженно произнес Килпатрик. «Это только все усложнило. Ему ничего не стоит доставить мне большие неприятности, появись у него такое желание. Прошу прощения. Но я иду туда, куда ведет дело. А вас оно лично затрагивает, да? По крайней мере, я хочу относиться к нему именно так. Обождите меня несколько минут. Мы вместе пойдем поищем вашего друга-шерифа. Согласны? Если вы так хотите, то да». Оставив Килпатрика у ворот, я подошел к Армистеру и окликнул его сзади. Он неторопливо повернулся. Выглядел он одновременно и опечаленным, и рассерженным, но оба чувства проявлялись как-то неотчетливо. На нем была спортивная кепка и блейзер, на шее галстук, шарф. «Почему вы не рассказали мне все раньше? Вчера вечером? А? Ну, теперь мы можем потерять ее навсегда». О своей яхте он говорил так, как говорят об исчезнувшей любимой женщине. Возможно, сейчас она уже за сотни миль отсюда. Или даже лежит на дне. А вы сообщили береговой охране? Да. Сообщил. Они за ней последят, но, в общем, это совсем не их дело разыскивать угнанные суда. В данном случае речь идет не просто об угоне, сказал я. Полагаю, вам известно, что на борту девушка и мальчик. Да, Килпатрик сообщил мне об этом. Его глаза сузились, как будто перед его внутренним взором всплыла какая-то уродливая картина. Он потер их костяшками пальцев и снова повернулся ко мне спиной. Волны перекатывали через волнолом, разбиваясь на множество зеленоватых потоков. Даже в отгороженной волноломом части залива вода немного волновалась, то поднимая плавучий причал, на котором мы стояли, то опуская. Ну, все в мире менялось, как будто от отсутствия одного единственного элемента вся его гармония рушилась, он лишался рассудка. Армистед прошел на дальний конец причала. Я за ним. Он был человеком скрытным. Но мне показалось, что сейчас, похоже, приближается тот момент, когда он раскроется. Как я понял, Джерри ваш близкий друг? Был. Был им. Но я не хочу об этом говорить. Однако я все равно продолжал. Могу представить, почему вы так переживаете. Я испытываю те же чувства. Прошлой ночью он ударил меня по голове рукояткой револьвера. По виду и весу он похож на 38-й калибр. Я полагаю, что Джерри захватил его с собой. Да, очевидно. Но я за это ответственности не несу. Килпатрик говорит то же самое. Никто не несет ответственности. Я хочу уяснить мотивы поступков Джерри. Как вы думаете, к чему он стремится? Ко всеобщему разрушению, насколько я знаю. Надеюсь, что это не так. Он уничтожил во мне то доверие, с которым я к нему относился. Армистед говорил обиженно, как человек, надежды которого не оправдались. Таким тоном, наверное, говорил бы моряк, достигший края земли, если бы она была плоской. Я вверил ему свою яхту, позволив прожить на ней все лето. А зачем? Он искал себе место, я говорю, не о простой крыше над головой, конечно, нет. Он искал свое место в общей картине мироздания.